Когда Антонио де Кейрос свиделся с Жозефой на пасхальных каникулах, она заплакала. То не были слезы опечаленной любовницы, либо нелюбимой дочери, то были слезы материнства. Она была во власти стыда и смятения. Никто ни в чем не подозревал ее, а она вздрагивала от каждого пристального взгляда. Мать ее была жестока к женщинам запятнанным. Поденщиц с дурной славой в этом доме не нанимали. В церкви Мария Далажа не преклоняла колен подле особ легкого поведения. Это право она обрела, поскольку была покорной дочерью и добропорядочной супругой человека, за которого ее выдали, Жоана Далажа, а он был косоглазый, кривоногой, грубиян и пьяница. Однажды вечером отец увидел издали Жозефу и младшего Фидалго во враге, они были заняты разговором. Он сказал дочери: «Коли мать проведает, она тебя изобьет до полусмерти, девушка». Сам же он не стал ее бить только потому, что во всем поступал наперекор жене. Приди ему на ум, что жена посмотрит сквозь пальцы на проказы дочери, он без сомнения избил бы девушку сам. Итак, Жозефа боялась матери и хотела бежать. Но будущий офицер, исполненный добрых намерений, поклялся, что не пройдет и 5 месяцев, как они поженятся. Лекарь говорил, что у старого помещика водянка, он и 3 месяца не протянет. На это сын и уповал, причем излагал свои соображения с флегматичной безмятежностью, словно речь шла о долгожданной смерти незнакомого родича, которая принесла бы ему право на майорат. Бедные родители. Сказать по правде, ноги у Фидалго распухли, и можно было надеяться, что ему недолго осталось докучать остальным членам семьи. Но по истечении этих самых 5 месяцев опухоль у Кристована де Кейроса спала. С Жозефой Далажа было совсем наоборот. Право же, в этой каре можно было усмотреть талику глумления. Узнав из поздравительного письма лекаря о том, что отец поправился, будущий офицер вернулся домой. Как уже рассказывал семинарист, он сообщил викарию о щекотливом положении девушки и попросил у него помощи. Читатель уже знает, что викарий донес старику о намерениях молодого безумца, собиравшегося покрыть позором родного отца, каковой не только являлся потомком Бернардо дель Карпио, достословного галисийца, племянника короля Альфонса Целомудренного, но числил среди своих пращеров Фернана де Кейроса, кастильца. Сей последний перебрался в Португалию и служил королю Фердинанду во время войны с Кастилией, то есть был изменником родины. Бернардо дель Карпио — легендарный испанский герой, воспетый во многих романсах. Альфонс Целомудренный — король Астурии и Леона с 791 по 842. Прославился многократными победами над арабами. В 797 году взял Лиссабон. Служил королю Фердинанду во время войны с Кастилией. Речь идет о португальском короле Фернанде I. 1367-1386. Будучи правнуком кастильского короля Санчо IV, претендовал на кастильскую корону, однако его попытки завоевать ее не имели успеха. Узнав о намерении сына, старый Фидалго велел оседлать мулов для своих лакеев и заложить в оглобли литейры спереди и сзади 2 лоснящихся ослов. Сын получил распоряжение сопровождать отца в столицу ко двору, хотя там в ту пору двора не было. Неожиданность приглушила реакцию юноши. А будь она резче, старик, окостеневший в своей спеси, направился бы в арсенал, где хранил оружие предков, груду ржавых мечей и бердышей, сваленных в углу амбара, и, не дрогнув, пронзил бы копьем грудь отщепенца. Так всегда поступали кейросы. Истинные, само собой разумеется, потому что в Португалии есть и другие кейросы, которые происходят не от Бернардо дель Карпио, того самого, что убил в Италии короля лангобардов. И они поступают, как им вздумаются, поскольку не являются истинными и не обладают грамотами, свидетельствующими о том, что в роду у них убийцы были уже в X веке. Лангобарды — германское племя, в VI веке завоевавшее большую часть Северной и Средней Италии. По прибытии в столицу провинциальный помещик, не спросив мнения сына, подыскал ему невесту самых голубых кровей. Она происходила от древних астуров. Когда выбираешь невесту, чем больше в ней крови древних варваров, тем лучше. Кто может в наши дни представить убедительные доказательства, что предок его в 30-м колене был кельтом, ибером, гунном, восконием или гепидом? Тот лопается от родовой гордости. И хорошо, если не лопается от обжорства. Арабы были людьми мудрыми, образованными, тонко чувствующими. Но чтобы в жилы внучки Сида или Пелаио просочилась капля мусульманской крови, Боже упаси! Сид. Родриго Диос де Бивар, испанский полководец XI века, прославившийся как один из выдающихся деятелей реконкисты, борьба испанского народа против арабского владычества. Арабы прозвали его Сидом, арабское «господин». Пелайо, 699-737, с 718 года король Астурии, оказавший упорное сопротивление арабам, вторгшимся на Пиренейский полуостров. Генеалогическое древо гниет на корню. Род обесчещен. А что, если одна из девиц былых времен, девиц, звавшихся Урака, Ортига или Желория, погостила в гареме кордовского эмира, каковой звался Аль-Хор ибн Абдур-Рахман ат-Такефи, и был весьма любим красавицами, плененными нежнейшим сладкозвучием его имени? По-видимому, идет речь об эмире, правившем в Кордове в VIII веке. Но будущая супруга Антонио де Кейроса не числила в списке злосчастных дам смешанных кровей. Она была Телес де Менезес, но из истинных Телесов, происходящих от некой Доньи Шимены, дочери Ордоньо, каковая бежала из отчего дома с одним рыцарем, и рыцарь этот покинул ее в лесу, где несчастная блуждала, покуда не добралась до селения, ныне зовущегося Тургеда, неподалеку от города Вилла-Реал. И там вышла она замуж за Тело, владельца хутора Менезес. «Я подыскал тебе жену», — сообщил Кристован сыну. «Она состоит с нами в родстве по линии Менезесов. Наследство записано не за нею, но брат-наследник страдает кретинизмом, а второй брат калека и не может вступить в брак. Стало бы, все имения отойдут к ней. Сегодня мы вместе поедем к ним в дом с визитом». «Отец», — отвечал Антонио почтительно и спокойно, — «ваша милость может распорядиться моей жизнью, но сердцем своим я уже распорядился. Либо я женюсь на простой девушке, которой дал слово, либо не женюсь никогда». Старик судорожно сжал рукоять шпаги, задышал прерывисто и после долгой паузы произнес: «Сомневаюсь в том, что вы мой сын. Запрещаю вам подписываться Кейрос де Менезес. Можете взять фамилию одного из моих лакеев». Антонио поднял голову и отвечал: «Я не оскорблю подобным образом память моей матери». Старик разрывался меж стыдом и гневом. Наконец он простер длань и указал сыну на дверь, прорычав: «Ждите моих распоряжений у себя в комнате». На другой день начальником королевской полиции был получен приказ, согласно коему Антонио де Кейрос и Менезес, проходивший курс в кавалерийском училище, должен был быть припровожден в тюрьму Лимоэйро. Жозефа ждала доверчиво, но в печали. Писать она не умела и не знала никого, кто мог бы оказать ей великую милость написать письмо. Мать приглядывалась к ней внимательно, но без тени подозрения. Она задавала дочери вопросы с величайшей естественностью и из ответов вывела заключение, что дочери не здоровится. Местный лекарь, отправлявший больных на тот свет посредством медицинского вестника Португалии, прописывал ей припарки из трав, прикипяченных в водке. По истечении 4 месяцев Жуан де Лаже, который топил горе ежедневно и в таком количестве спиртного, словно им владела мировая скорбь, посетовал, не выбирая выражений, на то, что бочонок подвергается слишком обильным кровопусканиям. Жена не дала ему спуску и в порыве негодования крикнула: «Чтоб тебе маяться той же хворью, что у нее, у бедняжки!» «Вот ж чему не бывать», — возразил он, — «прежде ты сама лопнешь». Лекарь пользовал Жозефу до 5-го месяца. Потом как-то раз, улыбнувшись плутовато, потрепал болящую по щеке и сказал ей вполголоса нечто вроде того, что 3 веками ранее сказал Жил Висенте своей Рубене устами одной кумушки: «Сей недуг, скажу вам смело, сам пройдет в обычный срок, как природа повелела. Мы б сказали, плохо дело, будь вы первую, дружок». Частная жизнь изобилует комическими положениями. Сочинителям печальных историй не давались бы трагедии, не отсеивай они все смешное. Несчастная молодая женщина маялась в муках, а бок о бок с нею родители жили своей животной жизнью. Отец прятал бочонок водки, настоянный на плодах земляничного дерева, а мать собирала лекарственные травы и простодушно молила Бога прибрать ее муженька во время одного из бесконечных его собеседований с бочонком. Жозеф уже не вставал с постели, чтобы не показываться никому на глаза. Несказанная тоска доводила ее до громких стонов, до неистовых судорог. Душа молодой женщины была измучена отчаянием. Антонио де Кейрос все не подавал признаков жизни. Однажды, когда Мария де Лаже выходила из церкви после мессы, ее остановила незнакомая старуха весьма преклонных лет и весьма набожного и располагающего облика. Старуха осведомилась, как поживает Жозефа. Мать неохотно рассказала все, что знала о недуге дочери, и спросила старуху, кто она такая. Та отвечала, что живет на том берегу Томеги, а в их приход привел ее вещий сон. При этих словах она возвела очи горе и тотчас опустила их долу, как и подобает особе смиренной и сознающей, что милости свыше она недостойна. «А что же вам привиделось, тетушка?» — спросила Мария, подходя поближе к старухе, внушавшей ей доверие. «Это я у вас дома расскажу. Я ведь к вам домой и шла-то». И она чуть встряхнула четки черного дерева, так что зерна их стукнулись друг от друга с тем сухим звуком, с каким щелкают кастаньеты. Когда женщины вошли в усадьбу, земледелец выходил из погреба, где в 3-й раз за этот день заливал тоску, или, вернее, вселенскую скорбь, весь божий день точившую его геркулесову грудь. Увидев, что жена не одна, он спросил ее: «Это еще кто такая, Мария? Тебе-то что за дело? Нет, чтобы на мессу пойти. Сидел тут и пил, пьянчуга. Заходите в дом Божий, старушка». «Храни вас Бог, сеньор Жоан», — проговорила гостья. «А вы, ваша милость, не будете ли Розария и муженек ваш не Мануэл Литоша, управляющий господина майора из Темпорана?» — осведомился Жоан, вглядываясь в лицо старухи. «Она самая, сеньор». «Прах побери, на силу я вас признал. Вид у вас такой, словно доброхотные даяния на мессу собираете. Коли вы не прочь выпить, идите сюда. Вон у вас лицо-то какое, словно вы перемежающейся лихорадкой маетесь. Пошли вам Боже здоровье, но приглашение ваше не ко времени. Пойду в дом, потолкую с вашей супругой насчет разных хитростей стряпни». «Насчет хитростей?» «На хитрости вы мастерица», — отвечал иронически Жоан. Жена бросила ему в ответ: «Поди проспись». Он не обиделся, поскольку в самом деле собирался, как обычно, завалиться спать на сеновале, где его навещали видения, каких не знавали, и одурманенные кальяном халифа Дамаска, развалившиеся среди персидских подушек. Меж тем супруга Мануэла Тоша сообщила матушке Жозефы, что девушка умрет от одолевшей ее хвори, коли не помогут ей вовремя. «Я пятый месяц, как на ночь примочки ей делаю из разных трав», — прервала собеседницу Марии Далаже. «Ей от них проку мало. Все одно, что класть их на брюхо этой вот суки». Старуха показала на легавую, которая подвывала доносившимся издали звуком рожка. «Разрази ее гром, недоброе знамение!» — вскричала хозяйка дома, пнув собаку с превеликой яростью. «Порчу на вашу дочку наслали, матушка Мария», — продолжала старуха. «Я уж ее к святому Варфоломею водила», — возразила Мария. «Святой угодничек от нечистой силы избавит, а порчу ему не снять», — отвечала Розария Тоша. «Поглядим, может, еще сможем помочь вашей дочке». «Разнесло ее вширь», — заметила мать. «Так оно и всегда бывает, ежели порча в том состоит, что закупорку нашлют», — пояснила Розария не без самодовольства. «Подумать только», — удивленно всплеснула руками Мария Далаже. «Кто же порчу на нее напустил?» «Не до того сейчас», — старуха возвела очи к потолку. «Лучше сведите меня к ней, порасспросить ее мне надобно. Я вот ладанки принесла, на шейку ей повесим». И она показала следующие чудодейственные амулеты, свисавшие с истертого засаленного шнурка. Два кукиша гагатовых, два кончика рога от белой коровы, трубочку медную в виде игольника, да еще одну в виде наперстка, да щит Соломонов, два треугольника в перекрест, выцарапанных на свинцовой пластинке. Поведала старуха, что в медных трубочках хранятся мощи семерых святых угодниц, сестер из Басто, святого Кукуфате из Браги, святого Пасказия, его земляка, да святого Розендо, что был родом из Порто, города, который, покуда других святых, миру не подарил и навряд ли подарит. Показав все реликвии, старуха добавила: «Но только надобно мне с ней, с бедняжкой, вдвоем остаться, и покуда я там буду, вы, ваша милость, глядите, не выпустите на волю порчу, поняли?» «Так я ведь не знаю, что это значит, порчу на волю выпустить, спаси Господи!» «Не понимаю я, что хотите вы сказать, старушка Божия!» «Не открывайте двери в комнату, где буду я с хворенькой, поняли теперь?» «А-а-а! Ну что, до этого можете не беспокоиться. Запретесь изнутри, никто к вам не сунется. Идемте же с Богом». И, поднявшись вместе с предполагаемой знахаркой наверх к дочери, Мария Далаже вошла в комнату и сказала: «Вот, доченька, кто тебя от хвори избавит. Будь неладен тот, кто напустил на тебя порчу, чтоб дьяволы его забрали». «Свят, свят, свят», — прервала ее знахарка. «Ступайте, прочтите семикратно молитву, славься, Царица Небесная. Да не поминайте нечистого, незачем звать того, кто не подает голоса». Розария заперлась изнутри и постояла у замочной скважины, прислушиваясь к шагам Марии, спускавшейся по лестнице. Затем старуха подошла к больной, напуганной неожиданным посещением, и сказала ей с величайшей и отнюдь неблагочестивой непринужденностью: «Я пришла с поручением от молодого фидалго из Симо де Вилла». «Где же он?» — воскликнула Жозефа в тревоге, но обрадована. «Сеньор Антонио в Лиссабоне, в тюрьме сидит». «Господи боже, в тюрьме!» «Потише, шепотком говорите. Коли подслушают нас, все пропало. Сейчас все узнаете, Жозефинья. Молодой фидалго написал из Лиссабона письмо сыну моего хозяина, хозяин-то мой, господин майор из Темпорана, и написал молодой фидалго сеньор Антонио, что засадил его отец в королевскую тюрьму за то, что отказался он жениться на одной тамошней барышне, и что, мол, отец его из тюрьмы не выпустит, покуда он будет упорствовать. Сущий дьявол, а не отец, прости меня, Господи. Ну так вот, написал, стало быть, сеньор Антонио моему молодому хозяину и про то, и про сё, и про всё, и пишет он, дескать, сеньора-то Жозефинья в таком-то вот положении, ну и все прочее, не зря говорится, на лучшее полотно садится пятно. Ну так вот, пришел мой молодой хозяин ко мне и все как есть мне рассказал, даже письмо прочел. У меня слезы по лицу так и покатились, так и полились». И она терла сухие глаза передником. Ох, доченька, женщины для мук на свете рождаются. Не плачьте, голубушка, сейчас расскажу, зачем я пришла, и вы развеселитесь, словно печужечка. Вызвал меня, стал быть, хозяин, прочел письмо и велел, чтобы исхитрилась я перемолвиться словечком с вашей милостью и уговорил бы вас бежать из дому, да поскорее, и укрыться на хуторе Эншартадо, который принадлежит сеньору Антониньо, а там вас приютит управляющий, покуда не вернется из Лиссабона сам сеньор Антониньо. Вот я все и рассказала. «Да-да», — вскричала Жозефа в восторге, — «завтра же убегу, я и то боюсь, как бы матушка чего не заподозрила, она меня убьет, с нее станется. Только не знаю я дороги до Эншертадо, вот что худо. А там и знать нечего». И старуха объяснила девушке, по какой тропинке идти, когда переберется она через Томегу по каменному броду. И добавила, что она, Розария, чтобы не вышло ошибки, пошлет мальчонку Козапаса, он будет ждать Жозефу на перекрестке, возле ящика для сбора пожертвований, на мессы, за душечистилище. Жозефе не надо говорить мальчонке, кто она такая, а пусть просто скажет: «Ну, пошли». Розария повязалась платком так, что лица почти не было видно. Повесила четки на левое запястье и спустилась вниз по лестнице. Мария Далажа встретила ее у двери в кухню с разинутым ртом и вопрошающим видом. — Ну что? — Все, как я сказала, моя хорошая, — отвечала Розария. — Пристала к ней порча, так оно и есть. — Но дочка ваша вылечится. Подите, поглядите на нее, у нее сейчас вид совсем другой, и выражение лица другое, а разрумянилась, будто роза. Благослови ее, Боже! Да ведь она всегда была здоровенькая, как мало кто. Кровь с молоком, а уж блюла себя. Второй такой днем с огнем не сыщешь. Другие девушки из нашего прихода все обзавелись парнями, и есть среди них такие, один бог знает, что вытворяют. Молчи, роток. И, выпятив губы, она похлопала по ним ладонью. «Моя Жозефа никогда себе никаких глупостей не позволяла. За ней молодые господа из Агуншос ухаживали, и сыновья капитана, спаси Господи его душу, говорят, блуждает она, неприкаянная по Агре, вы верно слышали? Да-да, прости его, Боже». «Так вот, за девушку очень хорошие женихи сватались, а ей одно нужно было». В церкви Богу молиться, белье стирать на речке, да овечек пасти. А все прочее ей нож острый. И порчен у нее ведь кто напустил? Эти бесстыдницы заведущие. Не по нутру им была чистота моей Жозефы. Это все Роза да Фонте, лентяйка из лентяек. Да еще Бернарда шелудивая, дочка Аманелла Зе. Молчи, роток. А вам, ваша милость, не помешало бы пожевать ветчинки ломтик, чтобы запить глоточек старого венца. Воздай вам, Господи, сеньора Мария. Я пощусь, чтобы заслужить полное отпущение грехов. Пойду к себе, пора уже. Прощайте. Коли понадобится, чтобы я еще раз пришла, только прикажите.